Глава 21. Витек. Первый раз Витька взяли на дело в 9 лет. Он легко пролез в комнату через форточку и открыл изнутри задвижку на двери. Потом это было еще раз 7. Ему давали за это конфеты, шоколадки, денег никогда. Это были квартирные кражи. Хозяева обычно так и не просыпались. Все было очень тихо, никогда никого не убивали. Потом всех взрослых постепенно пересажали. Витьку уже было 11 лет. Он больше ни о чем таком не думал и даже иногда удивлялся на себя, что помогал красть, особенно у старых и больных. Прошло несколько лет. И как-то летом как раз... На другой день после 14-летия, вечером после пивка, оно на него здорово действовало. Только он не признавался старшим. Трое взрослых ребят, один уже отслужил, двоих вот-вот должны были забрить. Его подбили пойти с ним на дело. Забрать у туристов, расположившихся на берегу речки, мотоциклы и покататься. Дело задумывалось веселое, почти безобидное. Витек помнил тот вечер так, как будто он был вчера. Темно, трава уже мокрая от росы, долетал дым от костра. Слышны были веселые голоса. Стали видны лица, освещенные пламенем. Весело засмеялась, закинув голову, девушка с толстой косой, перекинутой на грудь. У них в деревне кос никто не носил. Все были стриженные. Послышали звуки гитары, и мужской голос запел красиво, как по телеку. Сявый махнул рукой, и они тихо двинулись к реке. Витек стоял на стреме, ждал, когда парни выкатятся на мотоциклах. Заберут его, и они помчатся на предельной скорости, куда глаза глядят. Но что-то долго их не было. Потом услышал он снизу от реки сильный треск сучьев, какие-то придушенные крики. Побежал вниз, скользя по глине и цепляясь за ветки. Когда Витек подбежал, двое туристов лежали неподвижно. Один уткнулся лицом в траву, и над ним истошно кричала девушка с косой, силясь его повернуть. Туристы, оказалось, не захотели отдать свои мотоциклы просто так, и завязалась драка. У деревенских откуда-то оказались нунчаки. Витек и не знал, что они с ними ходят. Двое туристов были забиты насмерть. Потом на суде судья спрашивал Витька, если он не собирался идти на мокрое дело, а в этом суд... В какой-то момент готов был ему поверить, хотя Сявый показал, что смертельные удары нанес будто бы именно он. То почему он не принял единственно верное с правовой точки зрения в такой ситуации решение? Тут же покинуть место преступления и отправиться в милицию, чтобы сообщить об убийстве? Ведь иначе он становится соучастником двойного убийства. И Витек не мог объяснить судье то, что и без всяких объяснений было, как ему казалось, очевидным, что ни до какой милиции он ни в коем случае не дошел бы. Те же парни догнали бы его и убили, ведь они сразу поняли, что теперь им уже грозит вышка, а он бы, уйдя без них, становился свидетелем, хотя свидетелей там и без него хватало. Сявому удалось убедить суд, что главным убийцей был Витек, вроде бы по недомыслию. «Ваша честь, мы же взрослые мужики, что, мы не знаем, что за убийство полагается? Дрались, да, но убивать не думали, а он совсем озверел и голову туристу пробил». Суд не поверил Витьку, что он не только не убивал, но вообще не участвовал в драке. А Витек навсегда запомнил, какое чистосердечие было во взгляде Сявого, когда он упекал его за решетку. Случись все это накануне дня рождения Витька, он бы уголовной ответственности не подлежал. А так ему дали 7 лет, как несовершеннолетнему. Взрослые получили свое, по 15, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших. Выпустили его по президентскому указу о помиловании через 3,5. Вел себя Витек в зоне очень хорошо. С закоренелыми лагерниками не якшался. День и ночь мечтал о том, как выйдет на свободу. И больше уже на такие дела его никто никогда не заманит. В колонии было у него время поразмышлять о том, о чем никто и никогда не размышляет во время драк. А надо бы. Об этих самых безобидных вроде бы поначалу ударах, ну, подумаешь, дерутся ребята, которые неожиданно для дерущихся, вдруг влекут за собой вот эту самую по неосторожности смерть потерпевшего. А кто же осторожничает во время драки? И Витек, выйдя из зоны, стал обходить драки за 3 дома. Но навык домушничества за годы зоны почему-то не утратился, хотя применять его он и не думал. Тем более, что и в 18 лет Витек остался невысоким, худым, не так уж, видно, хорошо кормили в зоне, и гибким. Добавим, что стал он молчаливым и серьезным, и рассказывать о своем 4-летнем, считая полгода в следственном изоляторе, печальным, а может быть и страшным опыте, не любил. И теперь Витек, которого, впрочем, после его возвращения из зоны многие уже звали Виктором, предлагал Жене свою помощь по извлечению спецовки из заколоченного дома. О том сказал: именно Виктору-то и опасно это делать. Рецидив. А Витек возразил, что опасность-то вовсе нулевая. Женя, сказал Витек, мы сейчас с мячиком сходим, посмотрим и доложим, можно ли в принципе это сделать или рисково. Поколебавшись и взяв с Витька слово, что даже на крохотный риск он не пойдет, нам сейчас как раз еще одного суда не хватает, Женя отпустила ребят на рекогносцировку местности, как тут же и пояснили знатоки военной терминологии. В последний момент Том сказал тихо: «Дженни, я пойду с ними». Женя знала, что решение Тома всегда обдуманный. Она молча кивнула. Том вышел за Витьком и мячиком.